Глава пятая. Так, стоп. Он что, знает о тайном клубе? Этого не может быть. Отбор туда он не прошел, а участники не могли ему ничего рассказать. В какой клуб? Уточнил я, делая вид, что ничего не понимаю. Я узнал, что в Санкт-Петербурге есть закрытый ночной клуб. Называется «Пульс ночи», поделился Уваров. И туда ходят многие студенты. Но клуб закрытый, и туда можно попасть только по приглашениям. Фух. Он все-таки не про наш тайный клуб. Это радует. А то его вопрос был крайне подозрительным. Но с чего он вообще решил, что у меня есть доступ в какой-то закрытый ночной клуб? Я не похож на студента, который постоянно ходит в подобные заведения. Будь у меня больше времени, может быть, и сходил, но пока совсем не до этого. Я первый раз о таком слышу, и у меня нет никаких приглашений, честно ответил я. «Значит, ты не такой крутой, как я думал», — заявил Кирилл. «Ведь в это место ходят все». «Так, он уже явно перегибает палку. Надо с этим что-то делать». «Значит, я не такой крутой, как ты думал», — с явным сарказмом повторил я его слова. «Иди ищи других, которые туда ходят. Вряд ли ты найдешь их среди студентов нашей академии. Мы здесь учимся быть лекарями, а не ночными тусовщиками». И это было правдой. Учеба в академии была сложная, и жили здесь в основном отпрыски аристократов, которые не могли халатно относиться к обучению, ведь это может сказаться на репутации семьи. Среди моих знакомых никто по таким местам не ходил, а вот про других сказать не могу. Но не будет же Кирилл ходить и спрашивать про клуб у каждого встречного. «Обязательно найду», — заходя в общежитие, заявил Кирилл. Продолжает вести себя как обиженный ребенок. Еще и с клубом каким-то пристал. Как будто у студентов лекарской академии действительно есть время ходить по развлекательным ночным заведениям. Я выждал некоторое время, чтобы убедиться, что Кирилл действительно ушел в общежитие и не будет меня преследовать, а затем отправился на площадь. Все члены нашего тайного братства лекарей были уже на месте. «Доброй ночи, Николай», — подошел ко мне Алексей. «Ну что, уложилось в голове все после предыдущего посещения клуба?» «Доброй ночи», — кивнул я. «Да, постепенно укладывается. Новых членов не прибавилось?» Я надеялся, что хотя бы сюда Кирилл не доберется. «Новички у нас появляются очень редко», — серьезно ответил он. «Здесь собираются действительно выдающиеся студенты, которым, кроме всего прочего, можно доверить различные тайны лекарской магии. Вы знаете, что мы используем в практике только 10% от ее потенциала?» «Это было мне давно известно. Лекарскую магию используют, но очень ограниченно, неизвестно по какой причине. Студентам никогда не раскрывался весь ее потенциал и возможности. Не знаю, с чем это связано. Возможно, за 6 лет просто невозможно обучить студентов всему, и поэтому учебную программу сократили до минимума». «Да», — сказал я, — «поэтому мне очень нравится вся идея этого тайного клуба. Цель любого лекаря — стать сильнее и помочь как можно большему числу людей. По этой причине мы и становимся лекарями, чтобы помогать людям. Существует легенда, что лекарский потенциал открывается только у тех детей, которые чисты сердцем и со всей искренностью готовы посвятить себя помощи другим. Но насколько она правдива, неизвестно, поскольку дети вырастают разными, и многие забывают об истинной цели ради выгоды». «Мы здесь учимся не только этому», — добавил Алексей. «Но обо всем вы узнаете постепенно». На подиум вышел один из двух мужчин, не являющихся преподавателями, Александр Сергеевич. «Добро пожаловать на очередной сбор тайного братства лекарей», — громко проговорил он. «Сегодняшний сбор проведу я и расскажу вам о своей личной технике использования лекарской магии. Надеюсь, запасы в магическом центре у всех имеются? Методика моя довольно сложная». «А с запасами у меня проблема из-за постоянной нехватки сна. Я думал об этом уже довольно много, и так дальше продолжаться не может. Мне просто-таки необходимо создать еще один алхимический препарат с бодрящим эффектом. Насколько я знаю, в современной алхимии нет ничего и близко на него похожего. Но с моим постоянным недосыпом мне скоро не будет хватать энергии на все сферы жизни. Учитывая и то, что теперь я стану официальным владельцем семейного бизнеса, ко всему в придачу. Господа, вы же знаете, что лечебники могут не только диагностировать болезни, но и лечить их», — тем временем продолжил Александр Сергеевич. Все закивали. «Хотя обычно лечебные способности появляются только с большим стажем работы. У меня они открыты только благодаря моему перерождению в теле самого себя со всем накопленным опытом. «Они используют для этого запасы энергии из магического центра», — продолжил Александр Сергеевич. «Но энергия в магическом центре есть у всех лекарей, с любого факультета». «И значит, мы все можем применять их?» — спросил Тарас. «Даже факультет патологоанатомов?» Видимо, он как раз с этого факультета расспрашивает. Я постепенно начинал понимать, куда клонит Александр Сергеевич. Он собирается обучить нас какому-то навыку исцеления, который доступен лекарям с любой ветвью лекарской магии. Звучит очень интересно. А если учитывать, что у меня открыты все четыре ветви магии, я смогу прокачать этот авторский навык для себя лично. Еще раз убеждаюсь, что не зря я попал в этот тайный клуб. «Да, применять мою личную технику может абсолютно любой лекарь», — подтвердил Александр Сергеевич. «В этом вся ее фишка». Я заметил, что мужчину с интересом слушали не только собравшиеся студенты, но и остальные преподаватели. Это была тоже интересная особенность этого клуба. Здесь учились все, независимо от возраста, навыков или положения. «Но зачем другим факультетам эта методика?» — снова спросил Тарас. «Если я буду патологоанатомом, то мне не нужно будет лечить живых людей». «В жизни бывает всякое», — мрачно ответил ему Святослав. «Поэтому чем больше вы будете знать и уметь, тем для вас же лучше». Со своим деканом Тарас больше не стал спорить, лишь покорно кивнул и приготовился слушать. «Я назвал свою технику «Эхо здравия», — убедившись, что все его слушают, продолжил Александр Сергеевич. «Как я уже сказал, она подходит всем. Хотя психологи, например, освоят ее быстрее. Суть заключается в том, что лекарь не лечит болезнь напрямую, а проецирует на пациента воспоминания о его идеальном состоянии здоровья. И это активирует внутренние регенеративные силы пациента». Звучит очень впечатляюще. Сложно поверить, что такую сложную технику придумал один человек. Интересно, кто вообще этот Александр Сергеевич? Толком мне не объяснили, работает ли он в академии, или он просто какой-то лекарь из города. «А почему вы сказали, что эта техника будет проще даваться психологам?» — спросил Антон. «Я до этого еще дойду», — загадочно ответил Александр Сергеевич. «Итак, сначала о самой технике. Лекарь прикасается к пациенту и считывает с него информацию о тех моментах жизни, когда пациент был здоровым и полным сил. Я назвал эти моменты «здоровые эхо». А затем он проецирует эти «здоровые эхо» обратно в тело пациента. «И организм начинает самоисцеляться, основываясь как раз на этих здоровых эхо», — предположил я. «Причем подходит эта техника, судя по всему, ко всем заболеваниям. Может подойти даже к онкологии». «Да, но не все так просто», — признался Александр Сергеевич. «Чем тяжелее заболевание, тем больше времени понадобится организму. Также это зависит и от сил лекаря. Если он вложил мало лекарских сил, то серьезные болезни он не сможет излечить». Интересное дополнение. Проще говоря, онкологию так излечить очень сложно. С этим навыком пациенту может потребоваться не один год, даже если проводить его будет сильный лекарь. А моя цель — стать именно таким лекарем. «Как вы уже поняли, эхо здравия не обеспечивает мгновенного исцеления», — подтвердил мои мысли Александр Сергеевич. «Организму требуется время, чтобы самоисцелиться. Кроме того, этот мой авторский навык сильно истощает самого лекаря. Поэтому я и уточнил о запасах магического центра. Лекарь сам проживает эти моменты из жизни пациента, и после такой техники он может лишиться всех сил. Очень много нюансов. Эту технику явно нужно доработать. Но сама суть ее довольно интересна и при должной модернизации очень пригодится». «На мертвых это тоже не работает», — снова раздался мрачный голос Святослава. «У мертвых нет воспоминаний». «Это так», — кивнул Александр Сергеевич. «Кроме того, суть моей авторской техники еще и в психосоматическом эффекте. Эхо здравия оказывает положительное влияние на психику пациента, снимая стресс и повышая настроение». «А побочные эффекты у этой техники есть?» — поинтересовался кто-то из студентов. Я отметил, что и обстановка на этих собраниях гораздо расслабленнее и непринужденнее, чем на обычных занятиях. Здесь не нужно было поднимать руку и ждать разрешения задать вопрос. Собрания проходили в форме обычного общения. «Я рассчитал, что если переборщить с моей техникой, можно вызвать у пациента ностальгию», — ответил Александр Сергеевич. «Воспоминания о тех конкретных моментах жизни, где состояние здоровья было идеальным. И если в те моменты с ним происходили какие-то неприятные события, это может быть весьма болезненно». «Но вы так и не объяснили, почему эта техника будет легче даваться психологам», — напомнил Антон. «Я как раз собирался к этому перейти», — спешно сказал Александр Сергеевич и продолжил размеренным тоном. «Дело в том, что основа моей авторской техники заключается в личных отношениях лекаря и пациента. Чем лучше знает один другого, тем легче ему уловить здоровые эхо. Если у лекаря сильно развита эмпатия, то техника также будет даваться ему проще». Теперь я понял, о чем он говорил. Сильно развитая эмпатия как раз у лекарей с потока психологов. Интересным моментом являлось и то, что технику проще использовать на хорошо знакомых людях. Хоть в лекарском деле и принято негласное правило, что родственников лечить нельзя, этой техникой они бы лечились проще всего. «Теперь давайте тренироваться», — подытожил Александр Сергеевич. Мы разбились на пары и начали пробовать технику под чутким руководством мужчины. У каждого студента нашлись какие-то незначительные проблемы в здоровье, даже банальные царапины, и задачей второго было эту проблему устранить. Что оказалось весьма непросто для некоторых участников клуба. Я заметил, что и Сергей Александрович, и Святослав наравне с остальными тренируют эту технику. Я оказался в паре с Алексеем, у которого как раз было несколько царапин для заживления, и мне удалось с ними справиться довольно быстро. «Прекрасный результат, молодой человек», — удовлетворенно кивнул Александр Сергеевич. «Теперь меняйтесь». «Николай, а что вам вылечить?» — спросил Алексей. «И как у вас получилось так быстро?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Это же от тяжести болезни зависит. Вот у меня тоже пара царапин. Потренируйтесь на них». «Никогда бы не подумал, что существует такая техника», — восхищенно проговорил Алексей, пока готовился к своей тренировке. «Ведь обычно сращиванием ткани занимаются только хирурги». И еще одним преимуществом этой техники было то, что хирурги могут срастить ткани, которые были разъединены только определенное количество времени. Если правильно овладеть эхом здравия, это будет полезно во многих областях. Интересно, почему Александр Сергеевич решил оставить эту технику в тайном клубе? Сомневаюсь, что из-за ее сложности. Скорее всего, если сделать ее неправильно, побочные эффекты могут быть довольно серьезными. Тренировки продлились до 3 часов ночи. Далеко не у всех членов нашего клуба получилось осуществить эту технику, но Александр Сергеевич заверил всех, что это абсолютно нормально. Но никаких побочек я не увидел. После собрания мы разошлись, как обычно, покидая наш тайный клуб по очереди. В этот раз я ушел одним из первых. Для сна снова оставалось катастрофически мало времени. Все больше убеждался, что мне нужен алхимический препарат для прибавления энергии. Утро пятницы началось по привычной схеме. С Владимира, делящегося новостями. «У нас после завтрака опять будет собрание в общем зале», — уминая яичницу, заявил он. «Дмитрий Романович снова хочет сообщить о каких-то нововведениях». «Мы еще и месяца не учимся на третьем курсе, а нововведение уже было выше крыши», — ответил я. «Сначала это рейтинговая система, затем переэкзаменовка. Что же на этот раз?» «Скажет, что все, кроме тебя, недостойны быть лекарями, и отчислит их», — пошутил Владимир. «А если серьезно, что-то там будет про новые предметы. Якобы они пересматривают программу обучения, и на нас решили поставить все эксперименты». «Интересно, какие именно предметы они хотят добавить?» — задумался я. «Навряд ли что-то кардинально изменится. Обычно маги не трогают ту систему, что работает. А вот добавить к ней новые предметы спокойно могут». «Сейчас узнаем», — беспечно махнул рукой друг. «Меня вот больше волнует мое завтрашнее выступление. Я даже уговорил отца прийти посмотреть». «Значит, на капустник придет сам граф Маврин?» — удивился я. «А ты остальным-то сказал? Надо всех предупредить. Вообще-то это требует определенной подготовки». «Я об этом не подумал», — почесав затылок, сконфуженно признался Владимир. «Ну, сегодня на генеральной репетиции скажу». «Нашел время», — усмехнулся я. «Ты бы еще на самом выступлении сказал: смотрите, а там сидит один из самых уважаемых людей города. Давайте помашем ему рукой». «Ты мой лучший друг, но за твои шутки тебя убить иногда хочется», — фыркнул Владимир. «Пойдем на собрание». Мы снова уже который раз за этот учебный год собрались в большом зале. На этот раз собрание проводилось только для лечебного факультета 3-го курса, поэтому других преподавателей не было. На подиуме ожидал только Дмитрий Романович. «Доброе утро, господа студенты», — бодро начал он, когда все расселись. В который раз подметил, что ораторское искусство у него было развито очень сильно. Сбой я наблюдал только один раз, на Олимпиаде по алхимии, когда я настолько смутил его своим вопросом, что он не знал, чего ответить. В остальных ситуациях он говорил всегда уверенно, громко и четко. «Наше руководство выслало новые указания по учебному плану», — продолжил декан, «и поручило вводить эти новшества с нынешнего третьего курса в качестве эксперимента». «Мы им кролики подопытные, что ли?» — недовольно выкрикнул кто-то из студентов. «Я понимаю ваше недовольство, но лично ничего не могу сделать», — ответил Дмитрий Романович. «Кроме того, если говорить конкретно об этих нововведениях, то я их поддерживаю. Мы уже не один год пытались внести эти изменения в учебный план, но постоянно получали отказы». Интригующее начало. Все студенты затихли, с интересом ловя каждое слово. «У вас в учебную программу добавляется новый предмет», — проговорил декан. «Он называется «Основы магических заболеваний». «Дмитрий Романович, в чем его суть?» — подняв руку, спросил Юрий Колесов. «Среди всех лекарей уже давно отмечено, что в практике стало появляться все больше нетипичных заболеваний», — начал объяснять декан, «а именно заболеваний, связанных с магическими особенностями. И лечить их нужно по-другому». Я сразу понял, о чем он говорит. Это специфические болезни у людей с другими магическими способностями. Маги воды, огня и так далее. Ведь магических направлений существует великое множество. Видимо, Всемирная ассоциация лекарей отметила, что эти магические способности могут оказывать повреждающие действия на организм носителя. Я тоже об этом задумывался, но почему-то в академии мы проходили только типичные заболевания. Теперь же это решили исправить. «Дмитрий Романович, почему именно с нас решили это начать?» — заныл Максим Елисеев. «То анатомию заставили пересдавать, то это. Жить-то когда?» «Не ко мне вопросы», — поднял руки декан. «Я просто передаю информацию. Новый предмет появится у вас в расписании уже со следующей недели, так что внимательно следите за этим. На сегодня все. До обеда можете быть свободны». Студенты гурьбой повалили из зала, бурно обсуждая очередные новости. «Николай, задержитесь, пожалуйста», — попросил меня декан. Мы дождались, пока все остальные покинут зал, и Дмитрий Романович заговорил. «Вы еще не забыли про второй этап Олимпиады по общему лекарскому делу?» — спросил он. «Если честно, это совсем вылетело из головы. Слишком много всего сразу происходило в моей жизни. Так что вот этим деталям с Олимпиады в голове просто не хватало места». «Про поездку в Москву?» — уточнил я. «Именно», — кивнул декан. «Наконец-то определились с датами. Поездка будет на следующих выходных. В пятницу вечером уедете ночным поездом, а в воскресенье утром вернетесь». «Хорошо», — ответил я. «Регламент второго этапа уже прислали?» «Они делают из этого какую-то тайну», — помотал головой Дмитрий Романович. «Не могу даже представить, что именно они задумали. Мне не прислали совершенно никакой информации». «Это странно», — подметил я. «Участникам же нужно знать, к чему конкретно готовиться». «Думаю, это сделано специально», — признался декан. «Уверен, участникам из Московской лекарской академии известны все детали, а от других это решили скрыть». «Не очень-то честные условия», — хмыкнул я. «Но ничего, я уверен, что справлюсь». «Я в вас не сомневаюсь, Николай», — улыбнулся декан. «Сегодня вышлю вам магической почтой билеты. Если будет время, просто пройдитесь перед Олимпиадой по всем основам». «Хорошо», — кивнул я. После собрания и разговора с деканом я отправился в сквер. Очередной раз мои мысли нуждались в проветривании, чтобы все встало на свои места. Пора уже какого-нибудь ассистента заводить, чтобы он напоминал мне про все предстоящие дела. Ну или хотя бы напоминалки в телефоне поставить. И в очередной раз, по случайному совпадению, в которое я уже не верил, меня тут же нагнала София. На самом деле я уже всегда ожидал встречи с ней в этом месте. После общения с этой девушкой на душе становилось гораздо легче. Возможно, дело в ее психологической магии, или же она мне просто нравилась. «Добрый день, Николай», — радостно поздоровалась она. «Слышала свежие новости про новый предмет на вашем курсе». «Добрый день. Быстро же слухи распространяются», — усмехнулся я. «Должны ввести с понедельника». «По-моему, это здорово», — поделилась своим мнением София. «Если этих заболеваний сейчас действительно много, их нужно уметь лечить». «Это правда», — кивнул я. «Студенты в основном недовольны тем фактом, что именно на наш курс многое свалилось. Впервые введена рейтинговая система, потом это переэкзаменовка, теперь еще и новый предмет». «Представляю», — ответила девушка. А у меня новости. В Москву на Олимпиаду поеду на следующих выходных. Удивительное совпадение. Она как будто бы специально умудрилась это подстроить, хоть это и маловероятно. Я тоже, ответил я. На второй этап Олимпиады по общему лекарскому делу. Значит, мы поедем в Московскую лекарскую академию вместе? Обрадовалась София. Я так рада, а то страшно было в другой город ехать. Да и академия новая. Я бы там точно потерялась. «Не забудьте взять запас препаратов от бронхиальной астмы», вспомнив день нашего знакомства, напомнил я, «чтобы не пришлось в Москве искать магазины. Хотя ради любопытства я бы хотел посетить несколько, посмотреть, какие там цены и какие товары есть в ассортименте. Это может быть полезным для нашего семейного бизнеса». «Не забуду», — пообещала София. «Кстати, лично с моей Олимпиадой есть интересный нюанс. Константин Евгеньевич сказал, что нам даже не прислали ее регламент». «Я понятия не имею, к чему мне готовиться». «Такая же ситуация, как и с Олимпиадой по общему лекарскому делу. Кажется, Московская академия решила максимально обеспечить победу именно своих студентов». «С моей Олимпиадой все так же. Регламента нет», — ответил я. «Придется готовиться к неизвестному». «Мы справимся», — бодро заявила девушка. «Победим там всех!» «Еще как», — улыбнулся я. Мы разошлись по общежитиям, так как уже наступило время обеда. За обедом я задумался еще и о том, что в тайном клубе не было ни одной девушки. Их в академии и так учится немного, но, видимо, отбор для тайного клуба не прошел никто. После обеда прошло занятие по алхимии, на котором большинство однокурсников продолжали шепотом обсуждать новости о новом предмете. Тему Сергея Станиславовича, похоже, слушал только я и еще пара отличников. Я специально задержался в классе после занятия, чтобы обсудить очень важную для меня тему. «Николай, у вас появилась новая идея для научной работы?» — сразу же обрадованно спросил преподаватель. «Задумка появилась, но, признаться, наработки по ней я еще не сделал», — честно ответил я. «Подумал, может быть, вы сможете что-нибудь подсказать?» «А что за идея?» — заинтересованно спросил Сергей Станиславович. «Нужно создать алхимический препарат, который будет оказывать бодрящий и тонизирующий эффект», — поделился я. «Очень актуально для многих студентов, особенно из лекарской академии». «И для вас в первую очередь», — лукаво улыбнулся преподаватель. «Я не осуждаю, просто прекрасно понимаю, насколько много у вас всевозможных дел. Ведь, насколько мне известно, вы еще и занимаетесь семейным бизнесом. Многие студенты из банальной учебы в академии не справляются». И это он еще не знает про миллионы дополнительных занятий и проблем. «Да, для меня в первую очередь», — кивнул я. «Поэтому меня и заинтересовала эта тема. Я думал взять за основу корневище элеутрококка, а также кофейные листья и шиповник». «Ну вот, а говорите, что нет никаких наработок», — подметил Сергей Станиславович. «Но, как я понимаю, пропорции не рассчитаны?» «Пропорции не рассчитаны, и взаимодействие этих трав тоже не продумано», — ответил я. «Пока что это все на фоне идеи». «Так давайте начнем реализовывать ее сегодня же», — предложил преподаватель. «Неожиданно. Но чем раньше я этим займусь, тем лучше. Пока препарат пройдет проверку в лаборатории, минует 2 недели. Так что сильно тянуть нельзя. Мне он нужен уже в ближайшее время. Только из-за этого мне снова придется пропустить тренировку у Святослава. Но дело того стоит». «Давайте», — кивнул я. Мы засели за теоретическую часть, анализируя возможное взаимодействие этих трав друг с другом. Необходимо было предварительно рассчитать и передозировку, и побочные эффекты. «Не уверен, будут ли сохраняться полезные свойства элеутрококка в жидком виде», — спустя 2 часа работы сказал преподаватель. «У меня в лаборатории есть несколько образцов. Давайте проведем ряд экспериментов». Во время прошлой работы мы тоже делали часть исследований в лаборатории, поэтому предложение звучало вполне разумно. «Хорошо», — кивнул я. «Проверим, сохраняет ли корневище элеутрококка тонизирующий эффект при нагревании его экстракта». Мы перешли в лабораторию и стали готовить все для предстоящего эксперимента. Специальная колба, горелка, жидкий экстракт растения. «Сейчас проверим», — торжественно произнес Сергей Станиславович, поджигая горелку. И как только ему это удалось, колба взорвалась.